Федоре Бондаренко. Я уже упоминал, как вместе с ним искал гримера для роли Кирова. Бондаренко обладал редким знанием театра, психологии актера и был по-настоящему интеллигентным человеком. Он пришел в театр имени Вахтангова, уже отмахав изрядный путь в искусстве. Достаточно сказать, что одно время он служил директором Большого театра, поэтому отлично понимал, что быть хорошим театральным администратором – это тончайшая работа. В ней нельзя путать принципиальность с упрямством, а гибкий ум с беспринципностью. Воля не должна перерастать в самодурство, а репертуарную политику не стоит превращать в яростную погоню за нужной темой. А чего стоят взаимоотношения с актерами? Это же целая наука, где надо сочетать честность в оценке труда актера с предвидением его дальнейшего творческого пути, где надо учитывать множество противоречивых интересов и при этом не злоупотреблять собственными пристрастиями. Директор должен любить актера, понимать зависимость его положения в театре, а также сознавать, что не тот главный в театре, кто принимает спектакль, а тот, кто готовит его. Директорская должность хитроумная, по-настоящему сложная и трудная. Редко-редко встречается такой директор, который сочетает в себе профессиональную принципиальность с внимательностью и добротой. А вот Бондаренко был таким руководителем. Остроплечий человек, не выпускавший изо рта мундштук с сигаретой, деятельный, рисковатый, всегда определенный в оценках, гибкий и хитрый, если это надо, и благожелательный. Уже много лет прошло после его смерти, но остроязыкие и обидчивые актеры, все без исключения в старшем поколении из тех, кто знал Федора Пименовича, вспоминают добрым словом этого умницу и замечательного знатока театра. Именно с ним связан один эпизод, который сыграл в моей творческой судьбе благоприятную роль. Дело в том, что Бондаренко, кроме основной своей работы, иногда занимался режиссурой. Худсовету Вахтанговского театра он предложил поставить спектакль «Русский лес», который прежде инсценировал вместе с Леонидом Леоновым. Предложение было одобрено, и Бондаренко приступил к работе. При распределении ролей он назначил меня на главную роль Вихрова. И одновременно я был утвержден на роль Бахерева. Эта работа была заманчивой, интересной, но театр есть театр. В то время актеры театра снимались в кино только в свободное от репертуара время. То есть приноравливались к жесткому театральному расписанию. Но всего не охватишь, и часто бывало невозможно совместить одно с другим. Вот и с Бахеревым получался сложный расклад. «Нет, не отпустит меня Федор Пименович, да еще со своей первой режиссерской работы в театре». Так думал я, направляясь к нему в кабинет для тяжелого разговора, чтобы отказаться от участия в постановке «Русского леса». Бондаренко выслушал, устало посмотрел мне в глаза и проговорил. «Ну что ж, я понимаю. Наверное, такую работу в кино не стоит упускать. Не каждый режиссер пойдет на такой шаг ради актера, да еще в ущерб себе. Шаг редкостный, свидетельствующий о большом доброжелательстве этого человека». Тот, кто прожил в театре жизнь, отлично понимает изменчивость актерской профессии и неповторимость удачного стечения обстоятельств. Федор Пименович разрешил спорную ситуацию в пользу молодого актера. Поэтому никогда не забуду этот короткий разговор, после которого я вышел не столько обрадованным, сколько изумленным, столь справедливым подходом к актерской судьбе. Приступив к съемкам «Битвы в пути», режиссер картины Владимир Павлович Басов создал на площадке замечательную творческую атмосферу. Он превосходно знал тонкости кинопроизводства, и работать с ним было большим удовольствием. Точное видение цели, безупречный такт на репетициях в отношении подчиненных, умение вселить в актера веру в свои силы, да и обыкновенные товарищеские отношения, которые сложились в период работы, многое решили во время съемок. Роль давалась мне тяжело. Я поначалу не верил себе, стеснялся своей непохожести на Бахерева. Пыжился даже, старался казаться выше, шире, больше. Для этого ходил в башмаках на толстой подошве, носил просторный, расширяющий меня пиджак. задыхался от постоянно торчащей во рту трубки.